Дома тут тоже были такими же цветными и яркими, как и возле пляжа. Некоторые даже летали в воздухе на пушистых облаках. Интересно, а как люди добираются до них? Дорога тут тоже другая, более твердая, чем возле пляжа, да и зелени стало значительно меньше, но все же предостаточно, чтобы почувствовать себя действительно как в раю. А все это великолепие пронзали облачные белые мосты. По пути я не удержалась и заглянула в несколько магазинчиков. Первым магазином стал тот, который был ближе всего к входу на Лавли-стрит, и по случайности, это оказался бутик одежды. Внутри магазин был не менее радужным, чем снаружи. Торговое оборудование магазина было стандартным для начала 20 века. Наряды, честно сказать, не отличались большим разнообразием, в основном были однотипные, только немного фасоны и цвета отличались, ну еще и узоры на балдахинах. Но мне, несмотря на скудность ассортимента, понравился бутик. По крайней мере, тут было не на заказ, как в основном делали в моем мире тех же 18-х веках. И все же жаль, что у меня не гроша в кармане, а так я купила бы что-то. Вон, например, зеленый сарафанчик в местном фасоне под горло. С сожалением я вышла обратно на шумную улицу, ждавшим меня там рыжику и конис. Я заметила, что в выносных ларьках продавали всякую непонятную всячину. Тут имелось в виду, что это для меня была непонятная всячина, а для жителей Скайпии это привычная еда и ничего более. Вот, например, взять на рассмотрение ближайший ларек. В нем более 80% овощей и фруктов, которые мне были неизвестны. И даже те, что по внешнему виду похожи на знакомые мне, я не могла бы с уверенностью сказать, что такими же они будут внутри. Были бы деньги и время, я с удовольствием перепробовала бы все, что тут представлено. Готова продегустировать и тот необычный, даже не знаю, фрукт это или овощ, но выглядит очень впечатляюще. Обзову его гигантским зеленым мандарином. Я слегка прикоснулась самым кончиком пальца к этому растению, а он сразу же открылся. У него внутри оказались маленькие розовые семечки, чем-то похожие на икру. Это как раз деликатесный фрукт. Его семена очень вкусные и питательные, сказал мой подошедший гид. Вторым на очереди стал павильон с книгами, который больше всего меня привлек. Вот, что поистине интересно. Быстро проникнув вовнутрь, я огляделась по сторонам. Вроде на первый взгляд все привычно. Схватив первый попавшийся фолиант, я вперилась в него невидящим от волнения взглядом. Книги у местных жителей имели внешний вид почти такой же, как и земные, и внутри они отличались разве, что цветом листов, белые с голубым оттенком. Хоть шанс и был, что у меня все получится, все же, что было на вывесках, я разбирала свободно, но мне все же пришлось набраться храбрости, чтобы почитать хоть пару строк и убедиться в своей грамотности. Но мне не дали получше разглядеть местную письменность, так как меня вытащила из книжного конис. Но зато в качестве компенсации конис согласилась рассказать все, что знала про книгопечатание, и отличия все же нашлись. Во-первых, вместо бумаги, которой пользовались у нас, они печатались на по-особенному сделанном облаке. Листы были прочными, как железо, но гибкими, как обычные листы, их можно было сгибать и разгибать, мять и комкать, но порвать нереально, и если не кидать в огонь такие книги, то служили они очень долго. Писали же на них обычными чернилами, сделанными из какого-то местного растения, название которого я даже запоминать не стала. Следующее место я посетила не по своей воле, но осталась в восторге. В него я попала из-за того, что случайно схватилась за висячую в небе ручку, а она неожиданно потянула меня наверх. Я не рискнула ее отпустить, внизу, конечно, облака, но падать с высоты 3 этажей больше похоже на неудачную попытку суицида. На этот раз я попала в магазин ракуш, каких их тут только не было, и маленькие ракушки, и гигантские, больше меня вдвое. Также тут продавалось и оборудование, обустроенное такими ракушками. Нет, ничего большого тут не стояло, но вот небольшой одноместный волновик болтался над головой, а на полках стояли коньки и доски в широком выборе. Мне надо было уже возвращаться, но вот только как, не прыгать же в ту же дырку, откуда поднялась. Боюсь, после такого экстремального спуска, я надолго еще останусь инвалидом. Посмотрев по сторонам более активно и с определенной целью, я наткнулась взглядом на продавца, которого ранее как-то не заметила. Хотя он такой невзрачный, что и неудивительно, про таких людей говорят, незапоминающаяся личность. «Извините, а как мне спуститься?» — обратилась я к мужчине. Человек промолчал на мой вопрос, в голову стали закрадываться подозрения, что он глухой. Я уже хотела еще раз повторить да погромче, но он меня опередил, не поднимая головы, и указал на неприметную дверь в стене. Надеюсь, там не пропасть. С каким-то трепетом открыла двери. Нет, там было не поле для свободного полета, а обычная крутая лестница. «Спасибо», — крикнула я в проем закрывающейся двери магазина. Внизу меня уже ждали недовольные Канис и Рыжик. Кот еще и шипел на меня с возмущением. «Вот же, в последнее время я начинаю сомневаться, кто из нас двоих хозяин, а кто лишь питомец». На удивление девушка мне ничего не сказала, лишь повела дальше. Но вот на самой площади я опять застряла. Удивительно, но у них действительно имелось каменное изваяние странного существа, своим видом напоминающий божество народа майя. И почему-то я уверена, что это и есть тот загадочный бог земли. «Это Варса, воплощение вечной тоски живущих в небе», — пояснила Канис, заметив мой заинтересованный взгляд. «Причал с этой стороны», — решила перевести тему девушка, но я не возражала. Как-то незаметно мы подошли к пирсу. У самого входа на территорию пирса располагался прокатный магазин с китайской квадратной крышей с загнутыми кверху углами. Но вот уже за ним, вдоль продолжительного деревянного пирса, разместилось огромное количество водного транспорта различных размеров и типов. От небольшого озерка в разные стороны расходились 5 млечных путей, которые начинались от пронумерованных от 1 до 5 ворот. Лодка, которую выбрала Канис, с какой стороны я бы на нее не смотрела, все равно была похожа на утку, самую обычную черную утку. Но другой транспорт не предвиделся, а вспомнив поговорку «дареному коню в зубы не смотрит», я еще в зародыше придушила недовольство. Как только мы погрузились в ялик, при этом, чуть не перевернувшись из-за Рыжика, Канис нажала на газ, и мы поплыли по искусственно сделанному млечному пути, выбрав третью арку. Плывя по облачному каналу, я увидела странную вещь. Огромный остров с землей, деревьями и гигантскими животными, которые так и хотели нас съесть. Канис, как в небе может существовать что-то наподобие этого острова, он же не из облаков? Искренне удивилась я. Все же я еще не до конца привыкла к мысли, что на облаках могут жить живые люди, а не ангелы, как утверждает Библия. Что уж говорить про остров из земли. А то, что это земля, я уверена на все 100%. Точно не знаю, но высшему двору уже более 300 лет. Я вряд ли смогу тебе рассказать что-то об этом острове. Лучше при встрече спроси у Бога Самы. И давай поговорим о чем-нибудь другом. Хорошо, я тут недавно, когда еще была дома, видела одну книгу. Так вот, быстро перевела я разговор в другое русло, так разговаривая о чем-то вроде, как правильно приготовить рыбу или какие специи подойдут к этой самой рыбе, и о многом другом. Я и не заметила, как мы приплыли к гигантскому стеблю боба, ну или не боба, но все равно к огромному растению. Поднимались мы тоже по Млечному пути, который обвивал весь стебель. Ощущения были, как будто мы на американских горках прокатились. Но мне понравилось, с детства я любила скорости и экстрим. «Стойте, у вас назначено», — нас остановили два мужчины, как две капли воды, похожие друг на друга, не иначе братья-близнецы. Одеты они были в белые робы и тапочки, какие носили на земле древние греки. Вообще весь их внешний вид, одежда, манера говорить и вести себя, делал их похожими на древнегреческих воинов. «Да, Бог сама назначил нам прием на 10:40, ответила Канис. «Оказывается, тут тоже бюрократия. Тут приглашение только на 2 человек. Про это огромное животное ничего не сказано», — уперся стражник. «Рыжик не животное, он член семьи», — взяла слово я. «И если вы не пропустите нас, я пожалуюсь вашему начальству, и вас уволят». Я начала скандалить, по их лицам понимая, что они поверили мне. Я не очень скандальный человек, но иногда меня заносит, вот, например, как сейчас, новая обстановка и все такое. «Ладно, проходите, только Богу сами ничего не говорите, мы же не знали», — начал оправдываться стражник, приняв мои слова за правду. Пройдя мимо охраны, мы вошли в дом Бога, святилище Божье. 4 глава. Тора, Тора, но ми фрукт или судьбоносное решение. Примечание к части. Внесены поправки. 13.03.2016. 4 глава. Тора, Тора, но ми фрукт или судьбоносное решение. Настоящее время. Высший двор. Святилище Бога. Когда мы вошли в обитель Бога, нашим взглядом предстал отличный вид на одноэтажный дворец. Стены были поделены на своеобразные блоки, каждый из которых разделен между собой красными полосами по всем краям. На каждом блоке была нарисована красная окружность, внутри кругов по три запятые. Строение было выполнено в китайском стиле, что просматривалось не только в иероглифе над ложей бога, но и в красных крышах, которые имели квадратную форму с вытянутыми и приподнятыми кверху углами. Да и дворец строился не ввысь, как было принято в европейских странах, а вширь. Также по всему периметру дворца возвышались белые стройные колонны, поддерживающие крышу. Посередине же напротив ворот, через которые мы переступили, возвышалось ложе бога, на котором, собственно, этот самый бог и восседал в окружении поданных. Сам бог был мужчиной, можно даже сказать, стариком лет 60, у него была седая борода, полностью закрывавшая шею и спускающаяся на грудь, длинные седые волосы, концы которых скрывала мантия. У старика были голубые мудрые глаза, будто смотрящие прямо в душу. Его взгляд принадлежал скорее человеку, нежели богу, потому что не может быть у бога такого уставшего взгляда, как у этого умудренного жизнью мужчины. Рядом с богом лежала чудной наружности птица. Странность птицы начиналась с того, что ее тело имело розовый окрас с частыми фиолетовыми пятнами, как при ветрянке, только при болезни человека красит в зеленую крапинку. Хвост и голова же были бордового оперения. Помимо необычной расцветки, у нее еще имелся необычной формы желтый клюв и лошадиные уши, стоящие торчком. А еще ко всем ее странностям она голосила: «Пьер, здравствуйте, я Ника, мне приятно с вами познакомиться. А что это за птица?» Начало я приветствие, как и положено, вежливо, но все же не удержалась от вопроса. Конис меня стала одергивать от дальнейших необдуманных слов, но я старалась не обращать внимания на попытки, во все глаза пялись на необычную птицу. Не может в природе существовать такое животное, это явно результат какой-то генной модификации сумасшедшего ученого. «Здравствуй, я Ган Фолл, а это мой напарник, Пьер. Должен сказать, что мой напарник, это птица, съевшая дьявольский фрукт Яма-Яма-Номи. Таким образом, он становится крылатой лошадью». Глаза старика на мгновение потеплели. «Дьявольский фрукт, что это?» — спросила я, вычленив из всего сказанного, по моему мнению, самое главное. К тому же я впервые слышала о фрукте с таким странным названием и способностями. «Ты не слышала?» — удивился бог моей неосведомленности, но все равно продолжил. «Дьявольский фрукт – это мистический фрукт, дающий съевшему его необычные способности, зависящие от конкретного фрукта и его типа. Говорят, что дьявольские фрукты – это реинкарнации морского дьявола, который хочет заманить к себе в морские пучины как можно больше людей, потому что те, кто съел дьявольский фрукт, утрачивают способность плавать и в воде становится словно камень. Как интересно!» — вклинила я свой, несомненно, важный комментарий. «Всего существуют три типа дьявольского фрукта. Например, Пьер съел фрукт типа Зен. Пользователи фрукта этого типа получают способность превращаться в какое-либо животное и приобретают все его способности. Пользователь также может принимать гибридную форму. Животное может быть любое, но в основном стандартное. Также есть доисторические и мифические типы, но про них я ничего не знаю». «Ага, значит, Пьер все же не результат долгих и не всегда удачных экспериментов, а я так надеялась. Да еще и, похоже, рыжик тоже не совсем теперь обычный. Наверное, во всем виноват этот необычный фрукт». Но перебивать старика я не стала, некрасиво все же. Второй тип – это лагея. Очень редкий тип дьявольских фруктов, который преобразует тело употребившего существа в определенную природную стихию, предоставляя способность управлять этой стихией, и он практически неуязвим для физических атак, например, человек-огонь, человек-вода и так далее. И последний тип – парамеция. Наиболее часто встречающийся тип фруктов, он дает съевшему его сверхчеловеческие способности, либо изменяет тело человека. Как интересно! Значит, мой рыжик, похоже, тоже съел один из таких фруктов. Как вы там его назвали, Зуйон? Наконец, смогла вставить свои 5 копеек я, да и подтвердить свои мысли мне тоже хотелось. Зен, поправил меня бог. Да, да, именно его. Рыжик, солнце ты мое, стань обратно маленьким, а то в этой форме я не смогу носить тебя на руках. Сладким и добрым-добрым голосом позвала я этого шутника. И это действительно подействовало, потому что спустя несколько секунд ко мне уже несся мой маленький рыжик. Только добежав до меня, котик вскарабкался на мои колени и стал тереться об меня, еще при этом громко мурлыча. «А вы не знаете, как называется этот фрукт?» — «Ведь название фрукта вашей птицы известно», — спросила я, но не особо надеялась на положительный ответ. «Дай-ка подумать. Так, форма твоего кота, когда он превращается, это тигр. Хэймэм, значит, название его будет». Заинтриговал меня Ганфолл, дьявольский фрукт. Тип Зен, модель, тигр, Тора-Тора Номи. Круто звучит. «Ну что, рыжик, теперь ты меня будешь защищать?» Скорее утвердила, чем спросила я. «Мяу», — отозвался рыжик, при этом комично склонив пушистую голову на бок. «Вот и отлично. Бог сама, мне вот что еще интересно, этот остров, он же не натурально здесь появился, тогда как он здесь очутился?» Задала я еще один вопрос, который был мне интересен еще с самого начала, когда мы только плыли на лодке по этому острову. «Я не знаю точно, как давно появился у нас высший двор, но могу сказать, что он тут стоит более 400 лет. Вполне вероятно, что он попал наверх с помощью бьющего вверх потока. Когда-то давно, еще до того, как на небесном острове появился высший двор, Скайпе была мирным небесным островом», — начал свое повествование мужчина. Он говорил долго и проникновенно, а я слушала и запоминала. Из всего сказанного я поняла, что раньше, до того, как сюда закинуло целый остров, жители изредка находили артефакты, которые попадали к ним из Синего моря через бьющий вверх поток, и были они для жителей неба настоящими сокровищами. Варса тоже попадала через бьющий вверх поток, но появление целого острова было воистину чудом. Жители неба тут же окрестили его священной землей, подарком Всевышнего. Но вместе с Варсой появились и ее жители. Тогда же и началась наша война между жителями неба и коренным населением этого острова, шандийцами, за обладание островом. Люди были запущены в небо против своей воли, тем не менее скайпийцы прогнали их с острова, не оставив им средств на выживание. Жители неба украли у них остров ради своих корыстных целей. Тогда же и появилась одна легенда, передающаяся от самого появления этого острова. Она гласит, что когда остров появился, он пел прекрасную песню, впоследствии названную песнью острова. По легенде, когда население неба опять услышит песнь острова, тогда и закончится война между нами, — печально закончил рассказ бог Скайпии, переведя дух, продолжил. «Вы, люди Синего моря, не считаете Варсу чем-то особым, но для нас это сокровище, ценнее чего-либо. Значит, шандийцы – это люди, у которых вы отняли дом и родину. Разве так можно поступать с людьми? И неудивительно, что они начали войну. Я бы тоже на их месте просто так не отдала свой дом или что-то дорогое», — сказала я вполне серьезно, так как не понимала этих жителей неба. «Почему они забрали полностью высший двор, вместо того, чтобы мирно сосуществовать с его жителями? Хотя, если вспомнить суть человека, он ведь хочет все и без остатка. Но этот дядька, он не такой. Я видела, что, когда он рассказывал о войне, в его глазах виднелась грусть, а когда рассказ пошел о песне острова, — надежда». «Тише, Ника-сан, это же бог сама, к нему нельзя так фамильярно обращаться», — прошептала мне на ухо Канис. «Да, ты права, мы с самого начала ошибались. Вместо того, чтобы существовать в мире с жителями острова, мы отобрали у них все и выставили их из собственного дома в неизвестность, совершенно неподготовленных к жизни над облаками», — печально сказал Ганфолл. «Но, девочка, я уже рассказал тебе достаточно, а ты про себя — ничего. Я расскажу вам о себе, но только не здесь. Моя история, она немного безумная, и я бы не хотела, чтобы кто-то еще о ней знал», — неуверенно заявила я. «Хорошо, пройдем внутрь, и там ты мне расскажешь о себе», — вставая со своего трона, произнес бог и пошел вперед. «Бог сама, может быть, она убийцей, мы не можем вам позволить остаться с ней наедине», — вдруг выкрикнул один из стражей бога. «Ничего страшного не произойдет». Ганфолл твердо посмотрел в глаза стражнику. «Простите, бог сама, мы просто переживаем за вас», — падая на колени, произнес страж. Бог развернулся и пошел вовнутрь дворца, а мне ничего не оставалось, как просеменить за ним, оставив рыжика снаружи, чтоб не смущать и так нервную небесную стражу. Войдя следом за стариком и пройдя по достаточно длинным и извилистым коридорам, мы попали в просторную комнату, где единственными предметами мебели были два кресла, стоящие друг напротив друга, и кофейный столик, находящийся между кресел. «Присаживайся», — предложил бог и, подавая мне пример, сам опустился в одно из кресел. Подождав, пока я сяду, сказал: «Рассказывай. Начну я, пожалуй, с того, что, скорее всего, не из вашего мира. Знаю, что звучит, как бред сумасшедшего, но дослушайте меня, пожалуйста, быстро, запинаясь, говорила я. Хорошо, я тебя слушаю, кивнул Бог, и я стала более уверенной в себе и своих словах. Понимаете, я безгранично люблю книги, и, когда я возвращалась со школы, просто не удержалась от покупки странной древней книги. Когда пришла домой, я решила ее просмотреть, потому что читать ее я не могла, книга была написана на неизвестном мне языке, а досмотрев до последней страницы, я увидела маленькую надпись, всего в несколько строк, на этом же языке, но в этот раз я смогла ее прочитать, там было написано, что в мир приключений и тайн попадет человек, и пройдет этот человек опасную дорогу, прежде чем узнает правду этого мира, после чего я и Рыжик очутились здесь, в Скайпе, где нас нашли Канис и Пагая-сан. Ясно, странная история, и не каждый бы поверил в нее, подвел итог своим размышлениям Бог. Поэтому я и не хотел рассказывать ее там, при всех, призналась я, чуть смутившись. Значит, наш язык ты понимаешь. А что насчет письма? Задал Ганфол вопрос, ответ на который я боялась узнать. Я еще не пробовала читать вашу литературу. Точнее, я уже хотела, но не успела. По правде сказать, я боюсь узнать, что не способна читать, но вывески, когда мы шли по Лавли-стрит, я смогла прочесть, открыла я Богу свои переживания. Если не попробуешь, то и не узнаешь. Посиди тут, я сейчас вернусь, сказав это, Бог вышел из комнаты. Вернулся Бог в Скайпе приблизительно через минут 15-20, в руках его было несколько книг, пару старинных фолиантов и один свиток. Положив их на столик, он сел обратно и произнес, тут 5 книг, каждая из которых написана на разных языках. Эта книга написана на всеобщем языке, попробуй ее прочитать. Он подал мне книгу в кожаной черной обложке. Прочти первую страницу. Открыв книгу на первой странице, я увидела изображение какого-то цветка, а под рисунком была надпись. Зажмурившись, я вдохнула побольше воздуха, как при погружении в воду, резко широко раскрыв глаза, я уперлась ими в текст и смогла с легкостью прочесть. Крокусит, коричневое растение, растущее в Истблю. Отвар из корней растения помогает при отравлении и сильных болях в желудке. Символы мне были незнакомы, но я почему-то читала их так же легко, как и на русском. Хорошо, а попробуй эту, она написана на древнеистурском. Этот народ был известен тем, что открыл огромное количество разных животных, протянул очередную книгу мужчина. Бережно приняв из рук учебник, я ласково, как ребенка, провела по его обложке, которая была сделана из янтарного цвета змеиной кожи и отделана по краю золотой лентой. С трепетом я раскрыла ее. Исторса, редкий вид змей, их яд смертелен. Отличительной чертой этих змей является то, что на кончике хвоста есть пятно в форме листа домляка, вечно зеленое растение, листья напоминают форму конуса. Основание узкое, приблизительно 0,5 сантиметра, к концу утолщается до 20 сантиметров, и эта книга далась мне с легкостью, как будто я всю жизнь знала письменность этого народа. А этот свиток написан на языке, используемом в забытом веке. Если честно, я не уверен, что ты способна прочитать его, передал мне свиток Ганфолл. Свиток выглядел так, как будто ему уже 1000 лет. Весь дряхлый, коснись его, и он развалится. Ему бы в музее под стеклом лежать, а не таскать из комнаты в комнату. Благоговейно взяла свиток и бережно переложила на столик, после чего аккуратно и медленно, словно сапер, обезвреживающий бомбу, развернула его и приступила к чтению. И пришли люди с оружием, чтобы узнать наши тайны и убить нас за знание нашей силы, которую мы имели. Они шли на нас, а после них оставались только руины. Мы запишем нашу историю на панеглифы, пусть люди знают истинную историю, а не ложь убийц. Дальше прочитать было невозможно, свиток уже почти распался на пыль от старости. Удивительно, что он еще не развалился у меня в руках, как только я его взяла. Да и по всей странице шли разводы и трещины, не дающие мне нормально прочитать текст, разве что обрывки, несомненно, важной, а главное правдивой истории. Этот свиток меня безумно заинтересовал, что-то в нем было такое, что заставило мою душу вздрогнуть. Может, все дело было в том, что язык, на котором написан и свиток, и книга, отправившая меня сюда, был одним и тем же, и есть небольшая возможность, что в другой книге на этом же языке будет подсказка, способная вернуть меня в мой родной мир. Скажите, Бог сама, а у вас есть еще книги или свитки, написанные на этом языке? Я удивлен, что ты способна читать на нем. Этот свиток единственный, который у меня есть на этом языке, его мне оставил мой друг, пришедший с Синего моря. Этого человека звали Роджер, он был пиратом, но, несмотря на это, он знал, что такое честь и долг. Пиратам, это те, кто плавают на кораблях под черным флагом с изображением черепа и перекрещенных костей. Начало я и, немного погодя, продолжила. Убивают, грабят, плавают в поисках приключений и с местной властью не в ладах. Да, ты права, ответил старик, самыми краями губ улыбнувшись, видно вспомнил что-то хорошее. Ясно, интересный человек этот Роджер, если Бог так хорошо о нем отзывается. Если мне удастся с ним встретиться, то я обязательно хочу с ним пообщаться. Давайте продолжим проверку. Да, да, прости, задумался. Еще какое-то время я читал оставшиеся два древних фолианта и одну книгу. Ничего особенного в них не было, лишь старая летопись бывших богов Скайпи. Менялось только написание, да и то не сильно. Я бы сказала, что изменились только само написание букв, а так сам язык оставался тем же. Но даже на откровенно скучный и для кого-то неинтересный текст, я отложила все творения на край стола, пообещав себе прочитать их, когда останусь наедине. Интересно, все же, давайте подведем итог. Из 5 книг и одного свитка я смогла прочесть все, и у меня сложилось такое впечатление, что я всегда знала эти языки. Этот итог очень меня порадовал, ведь я бы не пережила такой утраты. Я была действительно счастлива, но все эти странности меня немного озадачивали. Первым из которых было то, что раньше я знала только русский и корявый французский, все же отец потомственный французский дворянин, должна же я была не опозорить его. Был в моем арсенале еще и более в худшем варианте английский, как обязательный школьный предмет. Но вот способностей у меня к языкам не было от слова, вообще. Изучение иностранных языков давалось мне с потом, кровью и ежедневной головной болью, но зато мозг прочищало хорошо, после часа учебы у меня в голове разве, что ветер не гулял с одиноким перекати-полем. «Ника, что ты собираешься делать дальше?» – вывел меня из размышлений голос старика. «Ты уже немного знаешь о нашем мире, конечно, в основном это знание о жизни на небесном острове, но все же, он задал вопрос, на который я до сих пор не знала ответа. Я пока не знаю. Наверное, с первым попавшимся кораблем отправлюсь на Синее море, а там как получится», – составила я для себя план на будущее. Тем более, я еще не все увидела на этом острове. Понятно. Можешь, пока ждешь корабль, пожить во дворце, он большой, да и мне какая-никакая компания. Уважишь старика, заговорщицки подмигнув, предложил Ганфолл. Спасибо, я еще хотела попросить у вас разрешение на использование библиотеки и возможность свободно передвигаться по высшему двору. Да, пожалуйста, пользуйся, но я должен тебя предупредить. Этот остров не совсем безопасный. На высшем дворе большое количество диких животных, и это может быть для тебя очень опасно и даже смертельно, предупредил бог Скайпи. Спасибо за предупреждение, но у меня есть рыжик. Сомневаюсь, что найдется животное, которое захочет связываться с ним, заверила я старика. Тогда пойдем, я провожу тебя в твою комнату на время проживания здесь, на небесном острове. Извините. А как же Канис и Рыжик? Давай я сначала покажу тебе комнату, а потом вернемся во двор. Хорошо. До комнаты по коридорам мы добрались быстро. Или же это я просто слишком сильно ушла в раздумья. Но как только мы дошли до комнаты, а потом мне показали, где я теперь буду жить, у меня на некоторое время отнялся дар речи. Комната воистину была королевской. Стены покрашены в золотой и красные цвета. Белый цвет потолка смотрелся немного неуместно, но опять же, даренному коню в зубы не смотрит, так что свои претензии к дизайнерам этой комнаты я оставила при себе. Огромное окно на всю стену занавешено белым тюлем и красными шторами. Возле окна стоит, наверное, очень мягкое кресло и кофейный столик. Пол покрыт паркетом, или не паркетом, в общем, не столь важно что, главное из чего. На стоящей чуть ли не посередине комнаты огромной кровати с серым балдахином, точно могло бы поместиться человека 4. По бокам кровати две тумбочки, тоже сделанные из красного дерева и с ночниками на них. Также тут имелся шкаф от пола до потолка и коврик возле кровати. Что меня порадовало, так это трюмо. У меня такого не было, но вот в каменной комнате стоял приблизительно такой же, только размером поменьше и дерево было светлым, а не темным, как здесь. Завершали же эту картину роскошества, хаотично расставленные мягкие пуфики. Ну а если тремя словами, то комната мне понравилась. Обратно во двор мы возвращались по тому же маршруту, что и сюда. Кстати, я заметила, что после попадания в этот мир, я стала лучше ориентироваться на местности. Даже, несмотря на то, что половину дороги я пробыла где-то глубоко в себе, я все равно приблизительно знала, куда надо было свернуть, чтобы вернуться в уже свою комнату или в ту гостиную, где мы сидели с книгами. Раньше, я за собой такой феноменальной способности не наблюдала. Конечно, в трех соснах я не терялась, но и с первого раза так досконально не могла выучить дорогу. За своими раздумьями я не заметила, как мы пришли во двор, где я попрощалась с Канис, пообещав, что буду как можно чаще заходить к ним, пока нахожусь на этом острове. Затем взяла маленького рыжика на руки и пошла за Богом, который обещал показать мне библиотеку. Библиотека оказалась большим помещением, в котором находились стеллажи во всю стену, битком набитые книгами, манускриптами и свитками. Тут даже имелись несколько деревянных и каменных дощечек с надписями. Из мебели в комнате, помимо стеллажей, были длинные столы и большое количество стульев. И еще одним предметом интерьера библиотеки был трухлявого вида старичок с неизменным рогом и крыльями. Кстати, я заметила, что у служителей храма мужского пола имелся только один рог, расположенный посередине головы и с шариком на конце. Взяв несколько книг с заинтересовавшими меня названиями, я записала в журнале старичка название и свои инициалы. Потом вспомнила, что сегодня и я, и Рыжик ели только с утра. Поэтому решила сначала занести книги в комнату, а потом кого-нибудь поймать и выспросить у местных аборигенов, то бишь слуг, местонахождение кухни. Как задумала, так и выполнила. Весь свой план я выполнила без сучка и задоринки, и уже спустя всего час откинулась на спинку стула. Рядом с заметно округлившимся животом лежал Рыжик и лениво обмахивал себя пушистым хвостом. С большим трудом поборов в себе лень поднялась со стула и, взвалив на свои хрупкие руки тяжелую тушку кота, который категорически отказался двигаться и на сантиметр, я потопала к себе. Когда я переступила порог комнаты, руки были уже готовы оторваться от тела и упасть к моим ногам, как романтично. Сгрузив тяжеленную тушу на кровать, я с облегчением устроилась на кресле с книгой в руках. Рыжик, поганец этакий, моментально проснулся и сменил свою дислокацию, устроившись у меня на коленях. Так и прошел весь оставшийся день. Рыжик спал, правда, иногда давал моим икрам отдохнуть и удалялся по своим кошачьим делам, но, возвращаясь, снова ложился спать. Я же просто читала, даже на отдавленные конечности не отвлекаясь. За день я осилила где-то половину из того, что взяла в библиотеке. Оторвалась от текста я только тогда, когда за окном уже стояла глубокая ночь, а глаза слипались неимоверно, требуя отдыха и полноценного сна. Ночь в Скайпе была очень красивой. Луна раза в три больше, чем у нас, все же 10 тысяч метров над землей, неудивительно, что она выглядит больше, казалось, протяни руку и достанешь до нее. Вокруг же Луны было бесчисленное количество маленьких звездочек, которые выстроились в причудливые фигуры. Все же это не мой мир, пусть я не астроном, но некоторые созвездия знала, такие, как Малая и Большая Медведица, и на этом небесном полотне не было ни одного созвездия из нашего мира. Я отложила дочитанную книгу на столик к ее собратьям, подобрала на руки спящего кота, а затем пошла к кровати. Уложив Рыжика, я и сама легла рядом, укрывшись одеялом, и уснула крепким сном, не зная, что судьба уже все решила за меня. 5 глава. Катана, леденящая кровь или руины Шандеры. Примечание к части. Внесены изменения. 19.03.2016. 5 глава. Катана, леденящая кровь или руины Шандеры. Настоящее время. Высший двор. Святилище Бога. Солнце было уже высоко, когда я соизволила открыть свои, несомненно, прекрасные зеленые очи. Сам себя не похвалишь, другой этого не сделает. Если судить по моим внутренним часам, то солнце на Скайпе восходит раньше, чем на Земле, как минимум, часа на 2. Присев на кровати, я всласть потянулась и привычно погладила Рыжика, который находился в своей истинной форме. Потом я встала и пошла в ванную, которая прилагалась к моей комнате. Туалетный будуар был просторным, стены белые, пол белый, потолок, соответственно, тоже белый, даже мебель была белого цвета. От такого изобилия снежного цвета у меня даже начало рябить в глазах. Хотя должна заметить, что большая ванная по форме напоминающая небольшое джакузи, меня очень порадовало. Умывшись и сделав все нужные утренние процедуры, я решила составить распорядок дня. На сегодня у меня был запланирован обход Дома Божьего, еще надо было собрать продукты и все необходимые для обследования Дикого Леса. Как спланировала, так и пошла, выполнять все назначенные на сегодня. Но сначала я пошла поесть, заодно захватив с собой кота, его тоже надо было накормить. Рыжик, когда съел дьявольский фрукт, стал за десятерых питаться, даже в своей маленькой форме. Так на него продуктов не напасешься. Подхватив на руки уже проснувшегося кота, я медленно направилась в сторону кухни, по пути рассматривая дворец. Как-то вчера я не очень обращала внимания по сторонам, и сейчас я чуть ли не на каждом метре останавливалась, чтобы получше рассмотреть. Это было поразительное сочетание роскоши и скромности, лаконичности и изысканности. Основными материалами для создания интерьера дворца были шелк, бумага, бамбук и дерево. Дворец не имел каменных стен, железных дверей и надежных ворот. Внутри здания были лишь легкие перегородки из шелка и бумаги. Идя по коридору, я могла только по изящным рисункам определить, где заканчивается стена и начинаются раздвижные двери. Кажется, в японской архитектуре их называют сёдзи. Каждая стена в коридоре была произведением искусства. Все перегородки были покрыты росписями различных пейзажей и природных явлений. Они все были разными, даже выполненные иногда в разных стилях. Но это не казалось олипистым. Наоборот, каждый рисунок жил в гармонии с другими, и все вместе они создавали волшебство. И лишь, когда я переступила порог кухни, я смогла очнуться, да и то только из-за громкого покашливания. Встрепенувшись, я обернулась предположительно в сторону источника звука и встретилась глазами с Ганфаллом, который что-то готовил. От такой нереалистической картины мне захотелось протереть глаза или провериться у психолога. Хотя нет, к последнему я не пойду, даже под угрозами пыток. Интересно, а где все повара? Насколько я поняла, титул бога тут ассоциируется с титулом короля или императора. И разве бог может себе готовить? Доброе утро, что готовите? Взяв, наконец-то, себя в руки, спросила я. Доброе утро, как спалось? Я тут решил тыквенный сок сделать, попробуешь? Хорошо. Впервые за долгое время так выспалась, ответила я на вопрос. Не откажусь. А сок действительно оказался очень вкусным. Совсем и не скажешь, что это тыква, скорее смесь персика и апельсина с небольшим привкусом манго. Выпив еще кружечку чудесного сока, я полезла в холодильник за едой. Ну, раз бог тут на кухне готовит, чего уж мне стесняться. Выудив из охладительной камеры какую-то жареную птицу, я поставила ее в тепловую ракушу. Затем вытащила из холодильника штук 5 больших рыб, положила на плоский поднос и поставила перед рыжиком. Также, не стесняясь, мы быстро позавтракали, после же отправилась исследовать замок, точнее я пошла гулять по территории дворца, а котик убежал по своим делам. Если честно, раньше я никогда не замечала за собой такой тяги к неизведанному, тайному, к приключениям. Приключения, точно. В книге, из-за которой я здесь очутилась, было что-то написано об этом. В мир приключений и тайн. Может, поэтому я не очень чувствую сильную тоску по дому, и у меня появился сверхинтерес ко всему неизведанному и неизвестному. Ладно, потом об этом подумаю. А сейчас, приключения ждут меня. Спустя несколько часов, высший двор, святилище бога. Не знаю, сколько прошло часов, но 2 уж точно. За это время я облазила почти все чертоги бога, заглянув во все доступные мне дыры, и недоступные тоже, и теперь остановилась перед заинтересовавшей меня раздвижной дверью, подводя мысли на итоги своих похождений. Протяженность дворца с севера на юг составляла почти 400 метров, точно не скажу, не мерила, а с запада на восток, около 200-250. Его территория была ограждена стеной со странными запятыми, также тут имелись и 2 ворот. Ворота, в которые мы вошли, располагались на юге. Также я поспрашивала людей, и они рассказали, что это парадные ворота, кынры. Сразу за приемной площадью стоял главный тронный зал, а к северо-западу от него – помещение монарха. Также имелись еще одни ворота в северной стороне двора, так называемый черный вход, сакухой, который выходил на задний двор, окруженный 3 галереями. К северо-востоку от тронного зала находились учебный зал и малый дворец. К востоку от них был расположен Божий пруд. В северной части дворца находились залы Бога и его близких. На юго-востоке был расположен гостевой дворец, в котором обитал и я. Этот дворец полностью отличался от других строений. Нет, внешне он был похож на другие, но внутренняя обстановка была другой. Если все остальные строения были в чисто японско-китайском стиле, я не очень различаю архитектуру этих двух стран, то гостевой дворец своим внутренним убранством больше напоминал интерьер европейских стран. Еще надо бы отметить, что все здания соединялись крытыми переходами с дополнительными флигелями, а они – длинными крытыми коридорами с павильонами для рыбной ловли и павильонами над источником. Примечательно то, что все здания были сооружены над материковым облаком на невысоких подпорках, как в старинных синтоистских храмах, и окружены верандами с двумя небольшими лестницами у каждого здания, спускающимися в сад. Сады здесь были необычные. Я никогда не бывала в японских садах, только и видела пару раз на картинках, но тогда я ими не вдохновилась. Сейчас же я не могла оторвать глаз от сада с водоемами, островами, скалами, мостами и беседками. Наверное, так и должно быть, ведь через картинку невозможно почувствовать невероятно притягательный, наполненный благоуханием весенних цветов воздух. Невозможно увидеть в полной мере изысканных по очертаниям холмов и дорожек. Невозможно прикоснуться кончиками пальцев к прохладной воде озера, в котором плавали, сверкая золотой чешуей рыбки. В общем, сад был и картиной для любования, и местом развлечений. Он органично вписывался в пространственную концепцию дворца и соответствовал укладу жизни его обитателей. Не удержавшись, я прошлась по узким разветвленным дорожкам и расположилась на пару минут в беседке. Мне показалось, что все тревоги и печали в мгновение исчезли, а поля, как пожелтевшие осенние листья с дерева, и на душе стало так спокойно и умиротворенно. Также, походив по дворцовому комплексу, я заметила, что раздвижные бумажные перегородки позволяли варьировать размеры и конфигурацию внутреннего пространства. Интерьеры были четко соотнесены с ростом человека благодаря новой единице, определяемой размером соломенных циновок, закрывавших весь пол. В комнатах выделялось место для интеллектуальных занятий в виде декоративной книжной полки и окна с широким подоконником, а также ниша, место для важных объектов созерцания, пейзажного свитка и символического букета. Да, да, я и туда залезла. Появление ниши с композицией из цветов и пейзажным свитком означало возникновение в помещении своеобразного эстетического центра. Введение скользящих дверей, открывающих сад с разных точек зрения, позволяло созерцать окружающую природу. Уделялось и немалое внимание декору. Интерьер украшали живописью, лаком, резьбой, позолотой. Детали убранства постепенно стали атрибутами, обозначавшими ранг владельца дома. Скользящие двери становились все богаче и оригинальнее, особенно в помещениях, предназначенных для Бога и его приближенных. Ширмы, скульптурные детали, металлические украшения широко использовались, чтобы подчеркнуть высокое социальное положение обитателей дворца. И вот сейчас я уперлась взглядом в сёдзи, имеющие необычную белую окраску с золотым изображением камелии в ледяном кристалле. Бутон цветка был полностью открыт, и по его направленному в пол лепестку катился небольшой хрусталик, явно драгоценный, а может даже и бриллиант. От мысли, что это может быть драгоценность, у меня загорелись глаза. Я всегда была сорокой и все, что блестело, в дом тащила. Правда, в детстве это были цветные и блестящие стеклышки и бусинки, а когда повзрослела, и вкусы поменялись, желание иметь кучу блестяшек поубавилось, но все же полностью не испарилось. Интересно, что за этой дверью? Может, сокровищница? Во дворце она обязана быть. Я просто обязана побывать в этой комнате, даже если она заперта. Меня просто распирало любопытство. К счастью, а может и к несчастью, дверь была не запертой. Раздвинув на удивление тяжелые створки, я вошла внутрь. Что ж, комната ничего себе так, соответствует таким красивым раздвижным дверям. Белые стены с золотыми узорами как будто передавали историю давно минувших дней. Вот на одной гравюре изображен человек в балахоне бога, примечательная такая личность, чем-то на жирного козла на задних лапках и с крыльями похож. На другой этот же коз, хм, человек уже лежит мертвый в луже крови. На следующей стене темными красками изображен молодой мужчина воровской наружности, грабящий мирный небесный люд. Но уже на следующий он лежит, как и предыдущий тип, в луже собственной, хотя, может и не совсем собственной, сомневаюсь, что из одного человека можно столько жидкости выкачать, крови. И еще много других типчиков с крыльями или без, с копытами и рогами или без них. И что самое примечательное, У всех этих людей в руке находился меч, очень красивый меч, я могла бы сказать. Я уже собралась уходить, когда мой взгляд зацепился за витрину, такие обычно в музеях стоят, только тут не было стеклянной крышки и надписи. Руками не трогать, к стеклу не прикасаться. Подойдя поближе, я увидела прекрасный меч, очень похожий на тот, что был у мужчин на стенах. У меча была красная рукоять, отделанная кожей и обвитая тонкой золотой нитью. Длинное серебристое лезвие отливало на солнце чарующим блеском, и даже на вид лезвие казалось очень острым. Круглая штука между лезвием и рукоятью, кажется, в одной из прочитанных мною книг ее называли гарда, была сделана из бронзы, также на ней были вырезаны красивые золотые цветы, очень похожие на тот, что был изображен на входной двери. Рядом с мечом лежали ножны, явно принадлежащие мечу, сделанные из древесины, обмотанные прочной кожей, сверху покрытые алым лаком. Да, да, я уже успела помацать своими загребущими ручонками ножны, и украшенные золотыми и серебряными камелиями. Интересно, а меч тяжелый? Думаю, ничего страшного не произойдет, если я немного подержу его в руках. Как решила, так и поступила. Я аккуратно протянула свои руки к прекрасному клинку. Меч оказался тяжелым, где-то килограмм, а его лезвие невольно вгоняло в дрожь, но все равно он меня притягивал, как будто я нашла давно потерянную частицу себя, такую далекую и незначительную, но нужную, прямо-таки жизненно необходимую. «Что ты делаешь? Положи сейчас же этот меч, он опасен!» Услышала я полный страха голос Ганфала. «Извините, я не знала, что этот клинок так дорог вам, я сейчас же положу его на место, извиняюсь, я с сожалением опустила меч на подставку. И что он так нервничает? Я же только взяла его в руки посмотреть. Слава богу, с тобой все в порядке!» Облегченно выдохнул старик. «Ты не поранилась? У тебя нигде не болит? Он с тобой ничего не сделал?» Засыпал меня вопросами бог. «Со мной все в порядке, но кто этот он, и что должен был сделать?» Не удержалась я от вопроса. «Меч, меч, не поняла я. Да, это необычный меч, его название, леденящая кровь, говорящее имя, не правда ли?» Как бы у самого себя спросил бог Скайпи. У этой катаны было много владельцев, но все они сходили с ума, как только брали в руки леденящую кровь, а потом бездушно и безумно убивали всех, кто попадался им на пути. «Какой ужас!» — воскликнула я. «Людям было все равно, кто перед ними. Брат, сестра, старик, ребенок или мать, они убивали всех без разбору. В итоге, всех владельцев клинка постигала одна и та же участь. Их убивали, брали числом или мастерством, но убивали. Также металл, из которого сделана катана, имеет свойство оставлять после пореза чувство холода, наверное, поэтому ей и дали такое название. И я удивлен, что ты еще в трезвом уме и не пытаешься сейчас на меня напасть. Ясно. Но знаете, эта катана мне понравилась, понимаете, я чувствую, что так надо, уверенно сказала я, и посмотрела в глаза старика, чтобы передать те чувства, что бушевали во мне. Я не знаю, откуда во мне такая уверенность, но я ощущаю, что этот меч мне ничего не сделает. Но это опасно, если ты сейчас не сошла с ума, это не значит, что в следующий раз тебе так повезет, начал отговаривать меня Ганфолу, а потом резко замолчал, и испытующе посмотрел на меня, не знаю, что он там увидел, но спустя несколько минут, он тяжело и как-то уставше вздохнул и продолжил. Ладно, бери ее, но будь осторожна, как только почувствуешь, что кто-то или что-то собирается тебя подчинить своей воле, сразу же выкинь катану. Поняла, обещаю, заверила я. Ганфолл сама, а у вас случаем не найдется карты острова, сменила тему. Где-то была, я поищу, и кто-то из слуг сегодня занесет ее в твою комнату. Буду премного благодарна. На следующее утро, высший двор, возле гигантского стебля, объявляю поход под кодовым названием «Узнай все, что можно и нельзя открытым». Громко провозгласила я. Начала я свои исследования с заинтересовавшего меня места на карте, которая находилась прямо под святилищем бога. На карте это место было изображено, как достаточно большая постройка, на вид древняя. Я спустилась вниз на коньках со встроенными ракушами. Кстати, насчет коньков, на них я научилась кататься довольно быстро, все же коньки, это мое хобби еще с земли. Да и жить в России, не умея кататься на них, это себя не уважать. А еще эти коньки даже в некотором роде были легче в использовании, главное, это понять их принцип работы, потом же все шло по накатанной. Когда я спустилась вниз по стеблю, мои ноги коснулись упругой поверхности островного облака, а еще через несколько секунд рядом со мной приземлился рыжик, и только теперь я решилась осмотреться. Из облаков выглядывали небольшие постройки, я бы даже сказала, что это были лишь куски строений. По форме они напоминали пирамиды, с обрезанными выступами наверху. Сами стены, сужающиеся к вершине, были гладкими, не считая многоступенчатой лестницы с одной из стороны. Имелись и различные статуи в узорчатых одеяниях, стоящие под разными узлами, а некоторые из них были полуразрушенными. Смотря на эти постройки, когда-то внушающие величие, мне было грустно и жалко, что настолько монументальное строение нельзя запечатлеть и пронести с собой в свой мир. Была и еще одна странность. Все здания были покрыты чем-то желтым и сверкающим. Не будь я настолько скептически настроенной, я бы предположила, что это золото. Но я была реалистом и легче бы поверила, что здания были покрыты какой-то несмывающейся краской. Хотя, пощупав и поскребя ногтем, моя теория дала небольшую трещину, но это же такое расточительство. Решила пока раньше времени не впадать в панику и походить посмотреть. И уже я с котом двинулась к предположительному входу в разрушенные здания. Обойдя руины со всех сторон и не по одному разу, я так и не нашла ни одного входа, разве что окон несколько штук. А вход по-любому должен быть где-то внизу. Нет такой постройки, в которой не было бы двери. Ведь какой смысл строить дом, если ты не можешь войти в него? Не через окна же люди входили. Нет, было, конечно, несколько входов на вершине пирамиды, но в том-то и дело, что наверху и все. Я даже зашла вовнутрь, но кроме алтаря посередине больше ничего не обнаружила. Ну не может же стоять только алтарь наверху, зачем тогда вообще заниматься таких монументальных строений, только ради одной продуваемой комнатки наверху, размерами метр на метр. А если вспомнить, что подъемных кранов в этом мире нет, ну я так думаю, исходя из форм блоков и из давности построек, то это еще и энергозатратное занятие. К тому же лучшему рассмотрению руин некогда великого и величественного города мешали чертовы облака, захоронившие в себе останки древней цивилизации. Стоп, облака, точно облака. А может быть так, что продолжение руин расположено под облаками? Вполне возможно, но только как они там очутились? А, ладно, потом разберусь с происхождением облаков. Порешив на этом, я достала нож, который предусмотрительно положила в рюкзак, и начала резать облака. Здание было настолько высокое, что мне пришлось час вырезать себе проход и, наконец-то, увидеть просвет. Закончив с вырезанием прохода, я спрыгнула в образовавшийся туннель, а следом за мной и рыжик. Мы очутились в широком холле. Пройдя по длинным и широким коридорам, я увидела свет в конце туннеля. Когда я заскочила в образовавшийся проход между колоннами, моему удивлению и восхищению не было границ, а удивило меня то, что под облаками находилось далеко не несколько зданий, как я предполагала сначала, и верхушки которых виднелись из-за островных облаков, а целый город. И что-то мне подсказывало, что все же золотом покрыты были строения. Я даже предположила, что это легендарный город золота Эльдорадо. Да и строения были подозрительно похожи на те, что я видела в мультике «Дорога на Эльдорадо», но вспоминания, что я как бы в другом мире, остановила мою начавшуюся эйфорию. Но все же, как красиво, к руинам, которые возвышались над облаками, вела дорога, выложенная камнем, а вдоль нее большое количество других построек где-то выше, ниже, шире уже, и все они покрыты золотом и мхом. Я столько золота даже на картинках в книгах не видела, не то, что вживую. Были еще странности, это если не считать наличие целого города, покрытого золотом, которые заставляли меня надолго уйти в свои мысли. Казалось, что когда-то он сражался, но к несчастью живших тут людей пал в битве. Нет, конечно, были заметны еще и следы того, что этот город и остров явно изначально были не отсюда, но это уже частности. С восхищением я шла вдоль золотых строений, вздохи удивления и восторга так и вырывались поминутно. Кот следовал за мной и, как говорится, не отсвечивал лишний раз, чтобы не мешать хозяйке, то есть мне. Проходя мимо какого-то здания, я замерла. Не может быть. На черном камне было написано на уже знакомом мне языке книги, перенесшей меня в этот мир. Следуй своему сердцу, держи рот на замке. Мы те, кто следит за историей, вместе со звуком колокола на башне пронесем историю тайного века. Дальше шло название города и небольшие хронологические заметки. Колокол, интересно, где он? На главной площади перед башней, но там ничего нет. Проверяла, смотрела. Эх, Судя по всему, не повидать мне колокола, а он, наверное, тоже золотой. Ну и ладно, невелика потеря. Походив по руинам и собрав, на мой взгляд, самые красивые украшения, а главное, ценные предметы, я решила выбираться наружу. Вылезла наверх так же, как и попала, только сначала выперла кота, а уже потом с кряхтением поднялась сама. Отдышавшись после напряженного подъема, я залатала проход, просто обратно поставила облака, немного изменив их форму. Мне не очень хотелось, чтобы кто-то еще нашел город золота, Шандору. Теперь же встал вопрос ребром. Куда податься? Что там, на карте, нарисовано? Угум, жертвенный алтарь, туда и пойдем. По моим подсчетам, где-то к вечеру будем. Ну что, рыжик, в путь? Провозгласила я начало пути. 6 глава. Лес, гигант или странный фрукт. Примечание к части. Внесены изменения. 20.03.2016. 6 глава. Лес, гигант или странный фрукт. Настоящее время. Высший двор. Где-то в лесу. Чертова мошкара. Я уже третий час плетусь по этому проклятому лесу, а алтарь жертвоприношения так и не видно, и, судя по карте, мне еще идти как минимум час. Нет, первый час я еще провела, восхищаясь гигантским лесом, охала и вздыхала, но вот все остальное время я пыталась не стать чьим-нибудь обедом или ранним ужином. И как мне, скажите, после всего этого быть в хорошем настроении? Вот и я не знаю. Завистливо кинув взгляд на рыжика, я вздохнула. Везет же моему коту, его не кусают, точнее не могут прокусить кожу тигра. Как я ненавижу этих лесных паразитов. Но мне ничего не оставалось, как идти дальше и отмахиваться от особо наглых насекомых. Пройдя еще черте сколько, при этом поминутно сверяясь с картой, я и рыжик наткнулись на странный раскидистый дуб, но меня смутило вовсе не это, и даже не его размеры, тут каждый второй такой. Насторожило меня то, что на этом, с позволения сказать, дубе, низко, прямо на уровне моих глаз, не забываем, что я от силы 1,60 м, и это я себе еще накинула пару сантиметров, рос инжир. Причем какой-то радиоактивный инжир. Нет, форма его была как раз правильной, но вот размер и расцветка вызывали у меня научный интерес. Фрукт был размером с хорошую тыкву, имел красную кожуру, что уже странно. Также на его поверхности были изображены какие-то завитушки. Если я не ошибаюсь, то в одной из книг библиотеки Бога было что-то написано про похожий фрукт. Ладно, возьму с собой, а там уже проверю, что же это такое. Закинув в рюкзак продукт генных модификаций, я потопала дальше пробираться сквозь густые и негостеприимные деревья. Попутно я убивала самых наглых клопов, чьи размеры, сантиметров 10 в длину и 3 в ширину, и кровяные запросы были намного больше, чем я могла выкачать из себя. Когда я уже думала, что не дойду, на горизонте, наконец-то, появился этот чертов алтарь. Взглянув на небо, где уже солнце клонилось в закат, я здраво рассудила, что заночевать придется тут. Вытащив из рюкзака ракушу, я нажала на ее основание, и из нее полезло облако, которое через 10 секунд приняло форму коврика. Спасибо Ганфаллу, если бы не он, мерзла бы сейчас. Где-то еще была ракуша с облачным одеялом. Ага, вот. Нажав на основание другой ракуши, я получила мягкое, легкое и, что самое важное, теплое одеяло. Порывшись в рюкзаке, я вытащила еще огненную и водную ракуши. Первая была мне нужна, чтобы разжечь костер, а вторая, соответственно, для питья, а то неизвестно, что тут за вода. Не хватало мне еще отравление получить. Обустроив лагерь и разогрев пищу, я подозвала к себе рыжика и села ужинать. Если я завтра еще останусь в лесу, то надо позаботиться о пище. Потому что с таким аппетитом, как у моего котика, хорошо, если еще на завтрак хватит. Думая о насущном, я и не заметила, как съела свой ужин, и сейчас сидела и попивала чайк. Жаль, что кофе нет, пронеслась мысль у меня в голове. Ладно, пора ложиться спать, как говорится, утро вечера мудренее. Спустя несколько часов, высший двор, где-то в лесу, проснулась я, когда только начало светать, и даже не просто проснулась, а подскочила на мягкой облачной перине и испуганно заозиралась, в поисках предполагаемого врага. Рядом также недовольно и явно враждебно сверкал золотыми глазами рыжик. Еще спустя несколько минут, мы обнаружили причину нашего раннего подъема. Оказывается, так ужасно орала, как будто ее резали, огромная птица, которая выглядела как помесь радужного тукана и большого попугая. Птица была фиолетового цвета, На крыльях и шее по ряду зеленых перьев, огромный клюв, который издает ужасные звуки, и желтый гребень на голове. Запустив в противного пернатого первым, попавшимся под руку камнем, я попыталась опять заснуть. Рыжик, нафыркавшись на птицу, тоже лег рядом и уже через несколько секунд заснул. Ко мне же сон не шел. Проворочившись еще с десяток секунд, я, наконец, осознала, что смысла дальше лежать уже не было, все равно не получится еще раз заснуть. Растолкав пригревшегося к моему боку кота, нечего дрыхнуть, когда я не могу заснуть, я подхватила небольшой котелок и побрела к водоему. Вернувшись после утренних процедур, я сварганила завтрак из остатков. Уже сидя с тарелкой скудного завтрака, я продолжила вчерашние размышления по поводу провизии. Возвращаться в святилище Бога мне как-то не хотелось, я еще не все изучила на высшем дворе, да и как-то не хотелось мне сидеть у Бога на шее. Все же надо как можно быстрее отправляться в Синее море. Так, об этом я потом подумаю, а теперь вернемся к еде. Рыжика можно отправить на охоту, хватит меня объедать, все же четырехметровая махина, должен сам учиться добывать себе пищу, а то долго мы так не протянем. А я, наверное, займусь рыбалкой, слава богу, что складную удочку в последний момент захватила. Думаю, ловить рыбу буду в море, а то в озере вокруг алтаря одни акулы водятся, и больше другой живности я там не наблюдала. Решив все для себя, я свистнула пригревшегося на утреннем солнышке котика для серьезного разговора. «Слушай, рыжий, пора уже самому учиться добывать себе пищу», — серьезно начал разговор с котом. «Я уже давно поняла, что рыжик очень умный, разве что не говорит, но это не мешает нам понимать друг друга». «Мяу», — котя расклонил голову на бок и посмотрел на меня своими жалостливыми золотыми глазами.